Второе. Можно понять состояние Сергея Морозова. Весь день он думал не столько о предстоящем визите гостей, сколько о неожиданном предложении, сделанном ему. Что эта мысль возникла у начальника политуправления не из воздуха и не из чистого милосердия, он догадывался. Возможно, генералу действительно хотелось иметь в своей газете знающего агронома, и он остановился на Морозове, разумеется, хорошенько расспросив всех, кто знал его, и перелистав его дело. Возможно, что сегодняшняя лестная характеристика – некий аванс перед серьезным испытанием, попытка упредить в разговоре с гостями опасной откровенности со стороны агронома. Будучи купленным такими предложениями, Морозов поведет себя именно так, как задумано наверху. Но эта мысль казалась ему слишком подлой. Не хотелось очень уж скверно оценивать Сидорова. Разговор-то шел не служебный, а просто человеческий. Видимо, все это было обдумано и взвешено генералом. Морозов им нужен. Они готовы оторвать его от совхоза, от привычного дела ради. И вот тут недоумение и некоторая растерянность уступали место сжигающему гневу, тоскливому отчаянию. Как оказывается, все просто. Сегодня ты враг народа. Тебя даже формально не судят, а отрядив в эту категорию, выбрасывают, как жалкого щенка на мороз. Подыхай, ты никому не нужен. Для таких только лагерь смерти. А если останешься в живых, ты ничтожество, объект пристального наблюдения, для чего в твоем паспорте пришлепнут соответствующий штамп. Но вот ты оказался способным закрыть какую-то дыру в сложном хозяйстве Дальстроя, поскольку другого чистого под рукой не оказалось. И тебя милостиво прощают, тебе даже льстят, обещают благо, прием в партию, если согласишься работать в Дальстрое, который в ту пору сделался едва ли не важнее самого Совета народных комиссаров. Да, Молотов менее значим, чем Берия. У Молотова жена в лагере и ничего, молчит. Постепенно все проясняется. Конечно, в НКВД с момента ареста и раньше знают, что намеченная жертва ни в чем не виновата, что человек этот не враг. Он, если чем и отличается от других, то всего лишь самостоятельностью убеждения, способностью мыслить более серьезными категориями. Иначе говоря, обладает опасным талантом определять, что плохо, а что хорошо. Он выше их серых, лучше видит, что сегодня нужно стране и народу, а что нет. Его, разумеется, изолируют, обрекают на каторгу или смерть. Не высовывайся, и тем самым открывают дорогу еще одной послушной посредственности, готовой гаркнуть, радуясь стараться. В случае с ним, Морозовым, все по масштабу невелико и проще. Под рукой Дальстроя уцелело очень мало агрономов, способных к труду творческому в северных экстремальных условиях. А если это так, то почему не переиграть его судьбу, освободив, убедиться в способности делать дело и пригласить Коктабышева к руководству, тем самым закрыть хоть одну из многочисленных дыр в хозяйстве Дальстроя, где уже и придурки понимали, не возникни помощи со стороны могучего союзника, привычный мор заключенных обратится в массовый, неостановимый, и поток золота, естественно, обернется пересыхающим ручейком, а то и совсем высохнет. Тогда Колыма станет просто кладбищем, таким большим, что перед бесстрастным взглядом истории возникнет ситуация, требующая возмездия. Богиня Клио все видит и все помнит. Она не пройдет мимо этой трагедии на континенте особого назначения. И 20 век затмит жестокостью, несправедливостью, массовыми убийствами даже ужасы татаро-монгольского нашествия и другие деяния тиранов прошлого. В эту ночь ни Сергей, ни Оля почти не спали. Свет они выключили, говорили тихо, ведь была особенная ночь. По совхозным угодьям и вблизи их морозов знал, серыми тенями прохаживались переодетые в штатское сотрудники органов. Долина Берелёха с совхозом и аэродромом перед приездом гостей была под особым наблюдением. Стены их дома тоже. Морозов рассказывал, Оля слушала. Иногда тихо плакала, промокая лицо уже сырым платочком. Страшная все-таки жизнь выпала на их долю. Окно, обращенное на восток, чуть-чуть посветлело. Оля затихла. Сергей подумал, что уснула. Лежал, не шевелясь, и все перебирал новые и новые доводы для ответа генералу Сидорову. И все более отчетливо склонялся отказаться от лестного на первый взгляд предложения. Слишком близко знал их тайную кухню, насыщенную парами предательства и жестокости. Оля глубоко вздохнула и сказала: «Они предлагают тебе мундир мышиного цвета с погонами. Ты понимаешь, что это значит?» Сергей отбросил одеяло и сел. Окно уже порозовело. Где-то близко за горизонтом поднималось солнце, обещая ядреный и теплый день. Он уже решил. Слова Оли только высветили и укрепили это решение. «Не будет он носить мундир страшного ведомства». «Не будет». И он сказал: «Все останется как есть, не пропадем. Смотри-ка, какое солнце выходит, глазам больно. Этот день для меня будет долгим и трудным. Ничего, всякое уже было». Почти одновременно в конторке прозвенел телефон, а в небе басовито загудел самолет. По телефону предупредили быть на месте. Главный агроном уже успел обойти все теплицы, переговорил с тепличницами, вид которых вызвал у него только досаду. Женщины остались верны себе. Они явились не на работу, а на встречу с американскими гостями. Соответственно, приоделись во все лучшее, сделали прически, обвесились побрякушками. Решительно, даже сердито, он потребовал снять все блестящие вещицы, спрятать их, приказал надеть простые чистые халаты, чтобы спрятать под ними вызывающие платья, а на головы платочки. Тон рассерженного агронома шокировал начальственных жен, но приказание пришлось выполнить.